Сказка. Жил-был поп, толоконный лоб. Ходил он важно по селу, выставив на показ свой круглый большой живот. Все встречные ему кланялись и несли дары всякие, прося через него благословения Божьего. Голова попа от собственной важности и значимости задиралась все выше и выше, и вот уже совсем он не стал видеть ни землю под ногами, ни людей вокруг, а люди еще больше его благотворили. Наш-то батюшка напрямую с Богом общается. Вот ведь счастье-то какое! Как же нам повезло! И назначили ответственных дорогу перед ним выметать, по хозяйству помогать, раздевать да одевать, да кормить, да свечки зажигать, да молитвы во время службы читать. Дошло до того, что поп уже еле службу выстаивал, а благословлял и покаяние принимал 1-2 человека в день. «Наш-то занят», — говорили люди, — «напрямую с Богом, — говорит, — некогда ему с нами, грешными». Занимали очередь исповедоваться да причаститься задолго, и год ждать могли. И так бы все и продолжалось, если бы не приехал в то село веселый дровосек. И начал он дерево рубить, да чудеса из него творить. Срубил себе избу, любо-дорого смотреть. Не изба, а терем. Весь в резьбе, да цветные узоры в окнах выложил. А сердце дома, печку, всю из росами украсил. Идешь вокруг нее, и в сказку попадаешь. Такие удивительные, волшебные существа на плиточках тех с любовью он изобразил. И жену себе нашел, Любавушку, кроткую да работящую, красавицу да рукодельницу. И в четыре руки стали они новый мир строить, да пространство преображать. Любо-дорого смотреть было на союз тот, а творения совместные вызывали восхищение. Не только в селе том, но и у люда приезжего. Тепло и уютно рядом с такими мастерами людям было, и потянулись они сначала ручейком, а потом целой рекой к их дому. Кто совета спросить? Кто плитку из рассолу для печи купить, кто резьбе да рукоделию научиться, а кто просто рядом побыть, да душою отогреться. Все реже и реже стали люди в церковку свою заходить. Али забегут, помолятся, попросят о своем быстренько и по делам своим скоренько направляются. Столько дел интересных появилось с приездом дровосека, да с раскрытием Любавушки. Научались мужики не избы, терема рубить, украшать резьбой да узорами, да от природы матушки их брать, да от солнца батюшки идеи всякие рождать, да и бабоньки подстать, такие ковры, да дорожки научились ткать, а наряды какие рождались, с вышивками да переливами, словно павы по селу плыли в нарядах тех. И потянулись к ним люди, аж из городов больших. У всех на слуху была весть о чудесном селе и домах необыкновенных, и товарах невиданных. Огромные торговые ярмарки стали устраивать сельчане, гордясь ремеслом своим, да продолжая чудеса творения являть миру, соединяясь с Богом сверкающими нитями души своей. Идет поп по селу, А нет никого вокруг. Никто не кланяется, не слышит он благоговейных вздохов, идет, запинается. Никто дорожку ему не разметает. Идет и ругается внутри, не понимая, что произошло, почему ему, приспешнику и правой руке Бога, почести перестали сыпаться. Да ведь и поесть уже малое совсем в достатке. А ранее-то как сытно было, как сыр в масле катался, аж выбрасывать приходилось. Шел-шел, да и споткнулся, и упал. Лежит на земле, глядит, а село-то изменилось. Какие терема стоят, какие люди нарядны шастают, а сколь незнакомых округ, и все пределы чем-то заняты. Аж цветные воздушные вихри крутятся, да не замечают чудес. В деле, в творчестве все. И увидел поп воочию, как Дух Святый меж людей летает, да души им правит, светом правды и истины наполняя. И такая благость вокруг, что сам он сомлел по той силушке, что в него втекла. Давно забыл он свое тело лелея, как Бога внутри носить, и творение, и слово его в мир изрекать. Поднялся поп и привычной дорогой в келью свою потрусил. Вскипела внутри него спесь, не захотел он потакать, не захотел он потерять все, что непосильным трудом нажито, и власть свою над людьми, и написал письмо государю, мол, так и так, завелся в селе нашем лихоманец, всех от Бога да от церкви отлучил, речами да делами бесовскими, да бабу нашу Любаву окрутил, из пути праведного увел. И перестали люди в храм ходить, и Бога, и государя славить. А посему прошение свое направляю, да наказать окаянного прошу, и вернуть в души людские почитание царя и Бога, ну и меня, слугу вашего верного. И пришла к царю весть, и разгневался государь, и приказал оного дровосека ко двору представить. Так мобы и стало. Да нашелся мудр человек при дворе, что в селе том был, да чуть и совидел, и просил он слово молвить, и заговорил, вещуя образами, какие чудеса в селе том процветают, а как купцы туда, не за границу, море океана, как раношно едут, и в три дорога за море везут творения те. А что до веры, так не знаю ничего. Так мой не отметил для себя задачу сию в рамках государевых. Виноват. Услыхали мужи королевские, любопытство их взяло. Да и барышни, про наряды оные прослышав, затрепетали и просить стали данное место посетить. А государя и уговаривать не пристало. Он и сам от дворцовской скуки хоть куда бы поехал, чтоб дивное, рукотворное в своем собственном царстве-государстве можно лицезреть. Собрались, да и поехали. Всем двором, с пышным сопровождением. Ничего такая поездочка получилась. Путь не близкий, останавливались в селах, городах, на лучших перинах, в лучших домах, на вкусных как бы податях, а на деле обирали старшины народ, чтоб царя со всей свитой удивить и пиром закатить. И не нашлось смельчака на всем пути, кто б поперек встал и последние не детям малым, а на стол жирующий не отдал. Прибыли, наконец, в красивейший город. Так разрослось и разбогатело село то. Лишь церквушка убогим черным покосившимся куполом стояла в отдалении, как будто из далекого прошлого прилепившаяся к процветающему цареву государству. Проезжали они по широким улицам, дивуясь, на терема те, что не дом, то произведение искусства, что внутри, что снаружи, самому государю впору в хоромах тех жить, а не челяди какой-то. Проехали они город, на базар заехали. Ах, наряды! Ах, вышивки! Ах, шляпки! Ох, мечи, да щиты, да копья каковы, а картины деревянные, резные, а посуда, а утварь, а упряжь, ах, ах, ах. Трудно было государю тормозить в себе поднявшийся гнев. Как посмели смерды лучше государя жить, да казну свою иметь, да по устоям своим жить. Не до Бога было, не до попа местного, что кляузу сочинил. Червь внутри него поселился и глодал его изнутри. Такую ярость поднимал, что хотелось ему всех казнить, кто посмел такие хоромы лучше государевых себе позволить, да перенести столицу свою в это гостеприимное местечко. Раздать окружению своему терематье, обложить податью оставшихся и деяния рук их продавать, да прибыток при себе оставлять, лишь крохи малые им в руки бросив, дабы живот совсем не свело и руки творить продолжали. С тем и лег государь почивать в лучшем тереме, с почетом наивысшим от народа местного оказанным. Не ведали они, какие думы черные завистью и желанием обладать рожденные посетили их царя-батюшку. И приснился ему дивный сон, будто идет он по саду дивному. А на деревьях диковинных яблочки золотые висят, а вместо пушка вербного бриллианты сверкают, радужными спектрами покрывая сад весь, а покров цветочный каменьями самоцветными да так и горит. «Что за чудо дивное! Место-то волшебно тако!» — молвил царь. И только рука его потянулась яблочко золотое сорвать, только он его коснулся, как вся яблоня почернела, старой дряхлой стала, с иссохшимся стволом, да сухими крючковатыми ветками, да и палец его почернел. Девица царь, да не отступает, к вербе грациозно идет и норовит пригоршню бриллиантов собрать, да в дело пустить. Да не тут-то было. Только дотронулся он руками до каменьев, как враз пропало все. Стекли они каплями воды в землю, а на месте пышной зеленолистной красавицы вербы оказался черный мертвый колючий куст. Не сдается царь, решил пригоршни самоцветов зачерпнуть, что на цветах сверкали, да вместо этого привонючая жижа в руках оказалась. И исчез тот красивый цветочный ковер, и стало на месте его болото с жабами да вонючей травой. Не понимает царь, как такая красота в такое безобразие обратилась. Посмотрел на себя, руки черные, словно в смоль окунал, Сапоги Софьяновы, как грубая дерюга крестьянской стали, и наряд весь царский, словно сглазил кто, поистрепался, и кое-где и дыры стали. Аж тело царское бело да холёно просвечивает. От такого расстройства проснулся царь, глядь на руки, а на них черное пятно, как метка стоит, и ничем-то отодрать его не удалось. Призвал царь мудрецов своих, да рассказал им сон свой и метку показал. Закрутили усы мудрецы, думу думая, да пытаясь вывернуть все так, чтоб царю-батюшке угодить, да деток своих без кормильца не оставить. А один из них, тот, что о месте этом рассказал, смел да правдив был. Ему, правда, матка важнее всего на свете была. Прозорлив он был, дозрел в корень, зато и держал его государь, хоть и гневался на него частенько. Вышел он вперед и говорит: «Не вели казнить, вели слово молвить, государь». И, получив произволение, продолжил: «Сад тот дивный, это город, в котором мы сейчас находимся. Яблочки золотые, каменья самоцветны, то люди мастеровые, своим талантом чудеса творящие. Коль обидишь их, превратится все в труху да болото, а сам ты по миру пойдешь голодный в обветшалом наряде, поскольку царь ты в государстве людском, а правит всем Господь Творец, всему миру нашему сверкающий венец. И коль обидишь тех, кому он таланты дал, да лучом своим осветил, покарает он тебя». Задумался царь. Вроде и хотел он сперва разгневаться, да казнить такие речи рекущего, но не глуп от природы был и понял, что не зря сон такой явлен был. А что прочитал тот сон служка его, да не так, как приятно уху слышать, так от беды ж большой уберег, да от позора неминучего. И издал тогда царь такой указ: «Велю городу процветать, да купцам здесь свои товары закупать, да десятину в казну платить, а мастеровым с товаром дивным ко двору ходить, да снабжать, да строить и творить по закону да по чину жить, посему и быть, царь». И поехал царь со свитой своей во свояси, чтоб сердечко не щемило, да зависть глаза не застила. А попа того така тоска взяла, что не случилось помощи ему и поклонения былого, что собрал он узелок, да пошел в другую деревню, мечтая вновь найти то место, где чтить да лелеять его будут. А селяне поставили лесоруба того во главе, школу открыли, чтоб пацанят мужскому делу учить, а девчушек — женскому. И знал там млад и стар. Коль по совести живешь, да в луче божественном творишь, все тебе по плечу, даже царь не указ.